две сказки. Одна о полицейском Артуре и его коне Гарри. Ее написал английский писатель Дональд Биссетт. Вторую сочинил шотландский поэт Роберт Бернс. Дом, который построил Джек. Рассказывает эти сказки народный артист Советского Союза Игорь Владимирович Ильинский. И рассказывает их детям и даже взрослым, которые сидят в зале. Жили-были на свете полисмен Артур и полицейский конь Гарри, оба озорники. Артур каждый день садился верхом на Гарри и ехал через весь Лондон. Любимым занятием Гарри было плестись в хвосте у какого-нибудь автобуса и дышать на заднее стекло, пока оно не запотеет. Тогда Артур, приподнявшись в седле, рисовал пальцем на стекле всякие рожицы. А Гарри смеялся, глядя на них. Они так часто занимались этим делом, и у них совершенно не оставалось времени ловить жуликов. Однажды утром инспектор полиции Реджинальд позвал к себе сержанта и сказал: «Сержант, почему Артур не ловит жуликов?» «Не могу знать, сэр», — ответил сержант. «Надо выяснить, сержант». «Это большое упущение», — сказал инспектор Реджинальд. «Есть, сэр», — сказал Джордж, так звали сержанта, и отдал честь. Потом он вышел на улицу, сел на своего коня. Это был очень хороший конь. Он никогда не гонялся за автобусами, не дышал на стекла. И поехал искать Артура и Гарри, чтобы посмотреть, чем они занимаются. Наконец он их увидел. Гарри в это время как раз дышал на заднее стекло автобуса, а Артур, наклонившись вперед, рисовал на стекле всякие рожицы. «Ну и озорники», — подумал сержант Джордж. «А дело-то, видно, занятное. Может, и мне попробовать?» И он направил своего коня к автобусу, чтобы тот подышал на заднее стекло. А когда стекло запотело, то он, наклонившись вперед, нарисовал на нем пальцем портрет инспектора Реджинальда. Тут его увидел другой полисмен. Ему тоже понравилось это веселое занятие. И он тоже решил его попробовать. И скоро уже вся конная полиция ехала за автобусами, кони дышали на стекла, а полисмены рисовали рожицы. Лондонские жулики не знали, что и подумать. Никто больше их не ловил. «Что стало с полицией?» – спрашивали друг у друга. Наконец они решили выяснить, в чем дело. И выяснили, что полисменам некогда, что они рисуют на задних стеклах автобусов рожицы. «Веселое занятие», — сказали жулики. И они раздумали быть жуликами, купили себе коней, научили их дышать на задние стекла автобусов и тоже стали рисовать всякие рожицы. Шеф полиции Лондона был очень доволен. Он вызвал к себе Артура и Гарри и сказал: «Умно придумано, вы оба молодцы». И произвел Артура в сержанты. Вот дом, который построил Джек. А это пшеница, которая в темном чулане хранится, дом, который построил Джек. А это веселая птица-синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, дом, который построил Джек. Вот кот, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме которого построен Джек. Вот пес без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, в темном чулане хранится, в доме которого построен Джек. А это корова безрогая, Лигнувшая старопса без хвоста, которая со ширки кота, которая пугает и ловит синиц, которая часто ворует пшениц, которую черный человек хранит дом, который построит Джек. А эта старушка, седая и строгая, которая доит коров без рог. А это ленивый толстый пастух, который бронится с коронцей строгою, который доит корову безрогую, лягнувшую старопса без хвоста, который сошил тепнет кота, который пугает и ловит синицу, который часто ворует пшеницу, который темный человек хранит в доме, который построил Джек. Вот два петуха, которые будут того пастуха, который бронит с коронцей строгой, той дует корову без рук, лягнувшую старопса без хвоста, который совершил тепка кота, который пугает и ловит синицу, часто ворует пшеницу, темный человек хранит в доме, построил Джек. Все. Что я иду-бреду по берегу звенящего ручья, холодную, хрустальную, с ладони воду пью, попью, и нет усталости, шагаю и пою. Я слышал, как катился ручей с высоких скал, и как, журча, играя в долину, он бежал. Не знал я, что со мною и что влекло меня, но следом за струёю с горы спустился я. Но следом за струёю с горы спустился я. Всё ниже, всё дальше, дальше шагал я за ручейком, и предо мной играя сверкал он серебром. И предо мной играя сверкал он серебром. Куда ж меня ведешь ты, ручей, скажи, куда? Куда, о, куда? Так чудно, так волшебно журчит твоя вода. Так чудно, так волшебно журчит твоя вода. Но нет, то не журчание, то голос неземной, то песенка русалок под синей волной. То песенка русалок под синей волной. Пускай их поют, пусть манят, а ты вступай за мной. В движении лишь движение, весь веленька покой. В движении лишь движение, весь веленька покой. Пускай их поют, пусть манят, а ты ступай за мной, все за мной, все за мной. Обычная картина, давно привычный вид. У мельничной плотины рыбак весь день сидит. Он молчалив и мрачен. Похоже, что пока рыбацкая удача минует рыбака. Лучи так ярко греют, вода весна тепла. Причудницы форели в ней мчатся, как стрела. Я сел на берег зыбкий и в сладком забытье следил за резвой рыбкой, купавшейся в ручье. Следил за резвой рыбкой, купавшейся в ручье. Но тут же с длинной гибкой лисой рыбак сидел, и злобною улыбкой на рыбок он смотрел. Покуда тебя встретил ясен ручей, подумал я, твой труд, рыбак, напрасен, видна лиса твоя, твой труд, рыбак, напрасен, видна лиса твоя. Но скучно стало плуду так долго ждать. Ручей взмутил он в ту ж минуту, уж дрогнул поплавок, он дернул пруд свой гибкий, а рыбка бьется там. Снял ее с улыбкой, я волю дал слезам. Он снял ее с улыбкой, я волю дал слезам. Постель на свежем сене мне мельник постелил, и ужин немудрёный со мной разделил. Спасибо, милый мельник, за стол и за ночлег, за то, что ты хороший и добрый человек. Наш мельник целый век живет все дома. Наш мельник целый век живет все дома. Он все бы бросил, если б мог, и тотчас вышел за порог. Из дома, из дома, из дома, из дома. Вокруг него в движении, все в движении. Вокруг него в движении, все в движении. Ни тяжкий жернов, ни вода не прекращают никогда движение, движение, движение, движение. На свете мне всего милей дорога. На свете мне всего милей дорога. Прощай, хозяин, и прости, сидеть не стану заперти. В дорогу, в дорогу, в дорогу, в дорогу. Ба-ра-ба-ра-ба-ра, ба-ра-ба-ра-ба-ра, ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба-ра